Субхасадат Бхагават Прасаду Джаша Прасадан Нагати Кутопи Дьяюм Стувам Стоща Джаша Стри Санджам Банди Гуру Шри Чарана Равиндам Аджану Ламбита Бужо Канака Бадата Санкиританай Капитарау Камалаятакса Висамбарау Диравару Жугадхарма Палау Банди Джагат Приякарау Карунаватарау Намастрикала Сатьяя Джаганната Сутаяча Савритая Сапутрая Сакалатрая Ти Нама Бариха Пирабхирамам Мригамадатилакам Кундалакранта Гандам Панджаксам Камбукантам Смита Субхагамукам Свадуринайстубинум Сьямам Сантам Трибхангам Равикаравасанам Бхуситам Вайджаянтя Банди Вриндаванастам Жубати Сатабритам Брахма Гопала Весам Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванисвари Вришабханусуте Деви Танг Намами Хари Прие Мукам Карути Бачалам Пангум Ланхайоти Гирим Жат Крипатамахам Банди Парамананда Мадавам Банча Калпа Тарвибхасча Крипа Синдубья Ивача Патитанам Паванибхьо Вайшнавибхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджича Харинама Парайана Дурвитта Ва Сувитта Ва Тисанг Нитанг Намо Намаха Нама Дхармая Махате Намо Кришная Бидусе Брахмани Бхамаскритта Дхарман Бхакши Санатанан Нараянанг Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вьясанг Тату Джайо Мудируит Джая Рупа Санатан Бхатта Рагунат Шри Дева Гопала Бхатта Даса Рагунат Ичая Гусайри Кари Чарана Бандан Джахвити Бигнана Савишта Пуран Дургами Патимендхайшча Скалатпада Гатирмаху Сакрипаджу Шриданина Санта Санто Валамбанам Вьяку Синди Барабикасита Манда Химара Виндам Сриман Ниссандана Ратирасан Дулакандат Покили Риндарни Набарасу Суда Санди Падара Виндам Джути Дандам Кимапи Парамананда Кандам Чакасти Мы продолжаем Грандху Шри Чайтанья Махапрабху, Спасителя падших. одного из ближайших спутников Шичтани Махапрабху, спаситель Паших, Пули Кали-Югу, Парам Пуджапада, Шишила Прабхананда, Сарасвати Чирана. В его Шиширадара Судонидхи. Сто тридцать четвертая шлока. Никунджа мадхи. Шри Шри Радха Мадхави Лила Мадхари Асадан Кару Гурле. Наслаждаясь изумительной расой сокровенных игр, Радха Мадхава говорит. В этом Шри Вриндаване. На берегу Ямуны находится очаровательный, изумительный Никунджа Мандир, домик из цветов. И там находится голубой лотос. И золотой лотос, полностью расцветший, пышущий красотой. Это их, они сияют своей красотой, эти два лотоса. И как с лотоса течет нектар, мед. Так и с этих божественных лотосов Шри Радха Мадхава течет нектар любовных игр. Этот нектар в виде их игр, исполненных премы. Таким образом, более того, с их лотосных стоп исходит, из лотосных стоп источает изумительный нектар исполненной расы. Что это за изумительная изумительная сцена? Они сияют своей красотой. Как ее описать? Их сияние, Шри Радха Мадхава, они свое сияние все пронизывают. И вчера мы начали разбирать эту шлоку, говорить об описании сладостных стоп Шри Кришны, как они сладостны. Насколько они исполнены Мадхури, мы начали говорить о его лотосных стопах. Мы говорили о том, что он господин всей Мадхури, и в его стопах находится средоточие Мадхури Арасы. Кто может насладиться этим нектаром волосных стоп? Тот, кто это переживает, может ощутить эту сладость. Махаджаны говорят, только тот, у кого есть према. С его сладость может только премика бхакта насладиться сладостью волосных стоп, потому что только через прему можно ощутить его сладость, недостижимую. Сколько есть различных премиков, но одинаково ли они воспринимают сладость его лотосных стоп? Нет. По-разному. Сам Бхагаван говорит, моя сладость вечна, всегда свежа. и преданные могут наслаждаться этим. Моя Мадхурия всегда новая, и преданные, соответственно, своей преме воспринимают мою сладость. Она, преданная, не одинаково воспринимает сладости волосных стоп. Но раса, она и волосных стоп, она разрастается. В особенности их расу могут воспринять девушки враджи, возлюбленные, из всех преданных. Есть разные преданные: Брахма, Шива, йоги. Все они пытаются насладиться, все они пытаются сладостью лотосных стоп Кришны. Они прославляют их, кланяются им. Они мечтают обрести прямо севу лотосным стопам, избавившись от всяких препятствий анарт. Но так как наслаждаются враджа гопи Мадхури и его лотосных стоп, никто так не воспринимает. Их сладость волосных стоп полностью правильна, когда они находятся рядом с ним. Они мечтают, надеются на милость волосных стоп. Бхагаватам они в Пугапигите поют. Их возлюбленный, о возлюбленный, о господин, когда ты даруешь на свою милость, ты когда выходишь пасти коров в Вриндаване, отправляешься в лес Вриндавана, тогда твои лотосные стопы, они нежнее нежного лотоса. Они очаровательные и прохладные твои стопы. Когда ты ходишь по Вриндавану, ступаешь своими стопами по земле Вриндавана, тебе не трудно это. Здесь есть, хотя здесь есть колючки и трава, мы думаем, что тебе на самом деле трудно ходить по ним, по жесткой траве и колючкам. Так в Раджабасе думают. Когда Кришна идет в лес, то мама, отец и другие, они беспокоятся о его нежных стопах. Они, видя его, говорят: «О, Гопал, одень башмаки, и потом только иди в лес. Не ходи босиком в лес». Кришна говорит: «О, мама, о, отец, мы же пастухи. Я Гопал. Я служу коровам. Они мои повелители, коровы. Я им поклоняюсь. Если в этом мире, если кто-то будет служить своим господам в обуви, это будет неуважением. Поэтому как я могу служить коровам в обуви? Нет, я могу только босиком ходить с ним». и они приняли его слова. И подумали, что тогда Господь благословит его, раз он так уважает корову. А гопи говорят, тебе, несомненно, трудно ходить по Враджу. Возлюбленный, гопи, они беспокоятся о его стопах. И наш ум очень страдает, переживает, что тебе трудно ходить по Вриндавану. Есть две причины, почему они так говорят. Два значения они имеют в виду. В связи с этим Шрила Чакравартипад изумительно пишет комментарий. Это исполненный расу слова. Говорит, санскрит. Тадбхаво кулилота. Ате асман мано смаби сарива калахан курути. Млекане кули колоха кевала. Тоте и кули сей кулите анон паре колоха ке ежанно коло кулилам. Арти хочет кулилота, кулилота сабват. То тара воле, джамадир, мох, намадир, сонги, колохо куре таки. Они, с одной стороны, они говорят, когда ты идешь своими стопами по Вриндавану, то наш ум, он в беспокойстве. Мы переживаем за тебя, когда он отправляется, когда ты отправляешься в лес. Ему говорит, о девушке в гопи, девушке в гопи, Кришна ушел в лес. Ему там будет трудно, его стопам. Но на самом деле это не так. Потому что Вриндаван весь служит лотосным стопам Шри Кришны. В Вриндаване. Там. Это же Вриндаван воспринимает это как особую удачу свою, что Кришна своя ставит свои стопы на них и оставляет свои следы в поле Вриндавана. Вриндаван остается очень нежный тоже, мягкий. Это одно из имен Вриндавана Дхаран. Он держит на себе стопы Кришны. Где еще есть следы Кришны? Это их даже на Вайкунтхе нет. Что же говорить тогда о Вриндаване? Насколько он мягок и нежен. Он так доволен, он становится нежнее нежного, чтобы Кришна ходил по нему. Там, где Кришна ставит стопу, там сразу все становится мягким и нежным. И Кришна ходит, ему никакой трудности нету, никакой боли он не испытывает. Он, наоборот, счастлив. Но признак Махабхавы есть один. Качество Махабхавы. Когда Кришна испытывает счастье, преданные могут испытывать скорбь, переживать за него. Их ум переживает за Кришну. И гопи говорят, уму. Ум. Трудно ли ему на самом деле? Нет, нет, ум, успокойся, ему не трудно. Но он каждый день ходит пасти коров. Ему нравится пасти коров. Он счастлив, занимаясь этим. Ум, успокойся. Ум успокаивается тогда. Но гопи... Почему они думают, что ему трудно там ходить? Они думают, там есть всякие жесткие ростки и колючки. И они начинают снова думать, что ему там трудно ходить. И говорят, ум. Гопи говорят своему уму. Почему он ходит по этим жестким местам? А ум говорит, о гопи, о девочки. А, они говорят, уму, почему он ходит по траве по жесткой? Пусть он по берегу ему находит, где мягкий песочек. А ум отвечает, а что он на ней будет? Есть его коровы там, в этом песке, там есть нечего. Поэтому он должен ходить по траве в лесу. Ум. Ну хорошо. И он же видит, у него же глаза есть, почему же он ходит по этим колючкам? А ум отвечает, слышите, гопи, он играет с друзьями и коровами там. Если он наступит на что-то острое, что произойдет? Гопи говорят, ум. То есть, ум говорит, ничего страшного в этом нету. Он для него это все эти трава Вриндавана на самом деле нежная под его стопами. А гопи говорят, ну мы этого не понимаем. Мы все равно пережимаем за него. Нам очень жаль. А гопи говорят, ум говорит, забудьте об этом, не переживайте об этом. Гопи думают, мы эти колючки все уберем. То есть они так с умом своим сражаются. Гопи так переживают за лотосные стопы Шри Кришны, а ум их пытается успокаивать. Они на самом деле очень глубоко переживают. Это не просто для них шутка. Такая вот у них любовь к Кришне сильна. Что сказал Махапрабху Сарупа Мадхарая? Сказал, мой ум вместе со всеми чувствами стал как йог, оставил это тело, отправился в Вриндаван. Поэтому у меня в теле ума больше нет, он в Вриндаван отправился. Он стал йогом. И из всех чувств он сделал учеников, забрал их с собой и ушел в Вриндаван. У меня трудно, у меня нет ни жизни, ни ума. Вот так и гопи наслаждаются лотосными стопами Кришны. И в конце что они говорят? То есть как вот их чувства погружены в медитацию Шри Кришны? Мы говорили, преданные наслаждаются лотосными стопами Кришны, а через свою прему есть четыре вида премы. А оно... Моган и Парамамоган. Четыре вида премы. Это первое относится к садхана бхакти. Это не так много. Но тем не менее они пытаются наслаждаться сладостью Кришны через свое воображение, начинающие преданные. Но все равно нектар Кришны такой, что он может весь мир затопить нектаром, поэтому они тоже наслаждаются. Такова изумительная сладость Кришны, что и садхаги могут воспринять. Следующие преданные — это такие, как Вьяса, Шука и Нарада преданные. Они через свою прему наслаждаются сладостью телесных штук Шри Кришны. А по Брадже присутствует Мохан Бхава. Преданность Брадже наслаждается через Мохан. Лишь према Радхарани — это Парама Мохан. И она наслаждается его стопами больше, чем кто бы то ни было. Ощущает их сладость. Кришна говорит: «Моя Мадхурия вечно, всегда новая, юная, и преданные наслаждаются моей сладостью через свою прему. Но лишь Радхарани может полностью насладиться всей моей сладостью». Кришна сам говорит. А также об этом говорится и в Гопи-гите, что лишь Радхарани может насладиться, ощутить всю его сладость, что его према особая. Когда ты идешь по Вриндавану, твои лотосные стопы такие нежные. Мы мечтаем их поставить себе на грудь. Но потихоньку мы хотим поставить твои стопы, потому что наша жесткая грудь, мы беспокоимся о твоих стопах, поэтому мы их поставим осторожно себе на грудь. Мы видим, ты будешь счастлив, если поставишь свои стопы на грудь. Ты и нам доставишь радость. Сам будешь счастлив. Но на самом деле мы беспокоимся, что наше тело такое жесткое. И мы беспокоимся. Мы поэтому осторожно поставим твои стопы себе на грудь, чтобы, не дай Бог, тебе не было жестко. Столько есть разных шастр во всем мире. Сколько разных слов, премик бхакти. Но нельзя не сравнить никакие шастры, никаких премиков с этим настроением, которое выражает гопи. Какое их благоговение к стопам Кришны, как они его любят, что поставят их осторожно себе на грудь. Какая према в их сердце. Это сокровенная према. Больше ни у кого нет такой премы. Поэтому их зовут гопи. Гопана, то есть сокровенная према, означает гопи, у которых спрятана величайшая према. Это скрыто. Ни у кого больше нее нет. И Махан, Парама Махан, према, Вавраж. Это према Радхарани в ее сердце. Парама Махан. Чаще всего люди думают о собственном счастье, но гопи думают. Но у гопи нет никакой капли собственных наслаждений и желаний. Их настроение — это Махабхава. Это не несравненное настроение, где в сердце нет никакой тени собственных наслаждений. Абсолютно нет этой черты в их сердце. Их желание, единственное желание — это сердце, это радость Шри Кришны, счастье Шри Кришны. Поэтому они так думают, что мы поставим осторожно-осторожно твои стопы. Никакой другой премик так не говорит. Никто не может выразить так свою бхаву. Потому что он Кришна, он наек. Здесь говорится «осторожно, осторожно». То есть это говорит о том, что они не думают о своем счастье. Они думают лишь о его счастье. Мы осторожно, осторожно это сделаем, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты ни в коем случае не было тебе плохо. И ты ходишь своими стопами по Вриндавану. Когда ты ходишь, наш разум переживает нашу. За то, что твоим стопам трудно. Они такие нежные твои стопы. Их гопи и гопи свои премия Махан Парам Махан. Никто в этом мире не знает их премы. Как они относятся к стопам Шри Кришны. И среди них всех это вершина этого настроения, Радхарани. И Парвана Сарасвати дал, привел описание. Он в сравнении с лотосом. Что это за анурага в этом стихе? Это Махабхава. Сандра Нидхи Анурага. Это Махабхава. Проявляется в состоянии сасамведья Даши. Это Махабхава. Когда анурага достигает сасамведья состояния, она становится Махабхавой, называется Махабхавой. И когда она проявляется, как она проявляется внешне, как в саттвика бхавы. Что саттвика бхава? Это сасамведья даша состояние. Что это? Анураг в этом состоянии достигает несравненных вершин анурага. Рага, анурага. Она может развиваться. Есть определенные признаки раги, анураги, описания. Когда преданный испытывает глубокие переживания в пранае, глубинные страдания, разлуки, то затем проявляется рага. Затем эта рага переходит в невыносимое желание служения Кришне. Это становится рага, но рагой. есть каран, карья и бхава. Что такое каран? Или причина? Это или средство действия? Каран. Средство или причина? Что это за причина или средство? Благодаря чему они могут насладиться сладостью Кши Кришны, воспринять сладость Кши Кришны? Это средство. Когда анурага достигает вершин, тогда они воспринимают сладость Шри Кришны также очень тонко и глубоко. Тогда карья, следствие, когда они наслаждаются, видят глубину, воспринимают очень глубоко его сладость через анурагу. Это очень высокий уровень свасамвиды, состояния. И тогда бхава становится танмайта. Он становится танмой, или он погружен полностью в медитацию на объект своей любви. Весь мир, он становится повсюду, тогда не весь мир видит, повсюду видит своего возлюбленного в этом состоянии. И тогда на этом уровне проявляется аштасатвика бхавы. Это называется тогда махабхава. Да, после анураги проявляется махабхава. И тогда на лотосных стопах Радхарани проявляется особая раса, несравненная. Махаджаны говорят об этом. Даже не нужно совершать садханы, чтобы достичь премы. Не нужно совершать садхану. Надо просто увидеть лотосные стопы Радхарани. Если Радхарани дарует кому-то свой даршан, тогда она дарует и прему, и анубхаву, и все. И даже никакой садхана не надо было совершать. Есть доказательства, нужно кому-то? Есть. Это доказательство этому, это Махапрабху. Он принял настроение Радхарани. Взял я цвет тела и бхаву и стал таким же сияющим, как она. Кришну-то, если бы увидел кто-то, у него не будет премы. Если человек увидит Кришну, он не получит сразу прему. Но если он увидит Радхарани или увидит Махапрабху, то он получит прему. Сразу. Только если Кришна примет настроение Радхарани и придет, тогда можно, благодаря ударшину, получить прему сразу. И никакой садхана не надо будет совершать. Шраван, киртан, арчан, вандан, другие процессы. Эту прему очень трудно достичь благодаря садхане. Нужна особая милость. Нужно избегать оскорблений. Нужна милость гуру. Сердце должно быть чистым. Как нужно совершать баджан. Сколько всяких аспектов баджана? Что баджан должен созреть, и только тогда придет према. Но если был совершать, если такой баджан совершать, можем ли мы его совершать, такой баджан? Много жизни, если совершать шраван киртан, даже тогда можно не обрести лотосные стопы Шри Кришны. Через многие жизни. Нужно без оскорблений совершать, потому что идеальным образом совершать. Потому что апарадхи разрушают духовную жизнь. И нужна Крипа Саду, Гуру Крипа, Кришна Крипа. Столько всяких аспектов, чтобы обрести прему. И может очень долго идти процесс. Только тогда, потому что трудно ее обрести. Но все это можно обрести, обретя даршан Лотсанастапартхарани сразу же. Такова Махабхава, такое изумительное могущество ее Махабхава. Она как сад счастья Шри Кришны. Ее анураг. И гирлянда. На ее шее гирлянда из анураги. И на ее стопах нектар ее прямо. Она, это с ее стоп, просто ее стопы сияют этой прямой расой. Если кто-то увидит это сияние, он стоп сразу обретет прему. Таково есть подтверждение, махаджаны подтверждают могущество такое слово «стоп». Если у вас будет на то милость, то мы завтра встретимся и продолжим.